Юный Каупервуд все больше вникал в детали отцовских занятий. По субботам ему частенько разрешалось приходить в банк, и он с огромным интересом наблюдал, как производятся маклерские операции и как ловко обмениваются всевозможные бумаги. Ему хотелось знать, откуда берутся все эти ценности, для чего клиенты обращаются в банк за учетом векселей, почему банк такой учет производит и что люди делают с полученными деньгами. Отец, довольный, что сын интересуется его делом, охотно давал ему объяснение, так что Фрэнк в очень раннем возрасте, между 10 и 15 годами, уже составил себе довольно полное представление о финансовой системе Америки, знал, что такое банк штата и в чем его отличие от национального, чем занимаются маклеры, что такое акции и почему их курс постоянно колеблется. Он начал уяснять себе значение денег как средства обмена и понял, что всякая стоимость исчисляется в зависимости от основной стоимости золота. Он был финансистом по самой своей природе. И все связанное с этим трудным искусством схватывал так же, как поэт схватывает тончайшие переживания, все оттенки чувств. Золото! Это средство обмена страстно его привлекало. Узнав от отца, как оно добывается, мальчик часто во сне видел себя собственником золотоносных копий и, проснувшись, жаждал, чтобы сон обратился в явь. Не меньший интерес возбуждали в нем акции и облигации. Он узнал, что бывают акции, не стоящие бумаги, на которые они отпечатаны, и другие, расценивающиеся гораздо выше своего номинала. «Вот, сынок, погляди», — сказал ему однажды отец, — «такие бумажки нечасто встречаются в наших краях». Речь шла об акциях британской Ост-Индской компании, заложенных за 2/3 номинала в обеспечение 100-тысячного займа. Они принадлежали одному филадельфийскому магнату, нуждавшемуся в наличных деньгах. Юный Каупервуд с живым любопытством разглядывал пачку бумаг. «По виду не скажешь, что они стоят таких денег», — заметил он. «Они ценятся вчетверо выше своего номинала», — улыбаясь, отвечал отец. Фрэнк снова принялся рассматривать бумаги. «Британская Ост-Индская компания», — прочитал он вслух, — «10 фунтов, что-то около $50. $48.35, — деловито поправил его отец. «Да, будь у нас такая пачка, не было бы надобности трудиться с утра до вечера. Обрати внимание, они почти навехонькие, редко бывают в обороте. В закладе они, видимо, первый раз». Подержав пачку в руках, юный Каупервуд вернул ее отцу, дивясь огромной разветвленности финансового дела. «Что это за Ост-Индская компания? Чем она занимается?» Отец объяснил ему.